Видите ли, адмирал, мое присутствие могут неправильно понять, ведь мы еще недавно были врагами. Может, вы и правы, подумав, сказал мне Сталарм, но не могли бы вы отправить посольство для присутствия на этой церемонии? Думаю, что хорошо было бы, если бы посольство оставалось в Стокгольме постоянно. Через него вы всегда сможете связаться со мной. А как? У нас есть такая возможность. Пока я на Балтике, любая весточка дойдет до меня за несколько минут, да и в Москве, в тот же день. Чуть поразмыслив, я оставил ему пару ребят с Москвы, поручика добровольческой армии, а ныне капитана Аверкия Головина и подпоручика добровольческой армии, а ныне лейтенанта Евгения Мейендорфа, который за короткое время стал одним из лучших наших радистов. Оба в свое время служили в Гельсингфорсе и немного знали шведский. На следующее утро Победа отправилась обратно в Николаев. В моих планах было как можно скорее вернуться в Москву, но не успели мы войти в порт, как Евгений Феофилович вызвал меня по рации. «Алексей Иванович, увы, плохая новость. Пришел корабль из Нарвы. Ее гарнизон взбунтовался против передачи города и замка русским. Более того, в замок стянулось около полка с артиллерией. Они обстреливают русский Ивангород, где от силы наберется сотня солдат. Сталарм предлагает прислать часть своего флота и экспедиционный корпус. Скажите ему, что не нужно. Пока они придут, мы и сами справимся». 4. Нарва, крепость справа. Военный совет проходил там же, на борту Победы в специально оборудованном кубрике. Длинный стол, несколько весьма неудобных стульев, на одной стене карта мира, на другой карта Балтики, фотокопии нескольких лоций и доска, похожая как две капли воды на те, по которым я учился. Впрочем, я к своему удивлению узнал недавно, что и в СССР были почти такие же доски. Сверху на доске была проставлена дата 7 августа 1600 года, а ниже 28 июля того же года по старому стилю, подумал я, а, если быть еще точнее, то 7108 год от сотворения мира. А под ними Виталий Дмитриев, мой заместитель, усердно тер доску, смоченной в воде тряпкой. Отсюда до устья Нарвы 6-7 часов по морю. До самой Нарвы по реке где-то километров 15, но Победе туда лучше не соваться, глубины там небольшие, 4-5 метров. В усть Нарве зато, согласно лоции, глубины до 15 метров. Предлагаю сделать так: подходим к усть Нарве, она же, не побоюсь этого слова, Хунгербург, сиречь голодная крепость. Уничтожаем собственно крепость, она деревянная, и высаживаем десант. Утки и плавающие джипы уже на борту Победы. Выгружаем имеющуюся технику. Знаю, что ее у нас не так много, но для сельской местности сойдет, и совершаем бросок на Нарву. Сейчас 9:15. Если выйдем в 10, то подойдем к Хунгербургу не позже 5 часов вечера, скорее в 4, а Нарву займем, наверное, часов в 8-9. Вот только Ивангород на последнем издыхании, сокрушенно ответил я. А что если, перед началом похода, я все-таки сумел выцыганить себе один вертолетик из найденных на Святой Елене? Кроме того, я взял с собой несколько ящиков английских гранат номер 59, начиненных амматалом. Радиус гарантированного летального поражения, если верить описанию, 17 футов, или чуть более 5 метров. В море практически полный штиль, следовательно, стартовать можно и из Николаева. Возьму с собой дюжину гранат и посажу на заднее сиденье пассажира, точнее, пассажирку, и я уже знал, кого именно. А как ты собираешься гранаты бросать? Выслушав мой спич, спросил Виталька. У пассажира открываются боковые окна. Зависаем метрах в 300 над целью, и пассажир сбрасывает 2 или 3 гранаты. А вас не собьют? У их мушкетов максимальная дальность стрельбы около 300 метров. При стрельбе вверх, естественно, меньше. А какая задержка запала? Эти гранаты взрываются от удара. А твой напарник справится? Не напарник, а напарница. Эсмеральда, хоть и миниатюрная, но силой обладает недюжиной и отличным глазомером. Места занимает мало, весит совсем немного, крови не боится. И, главное, знает, как выполнять приказ. Леха, ты молоток. Вот только лететь лучше не отсюда. Если бы еще подгадать так, чтобы шведы не смогли опомниться после бомбардировки, как прибудут наши джипы. Взлетишь миль за 6 до берега. А что если Ивангород падет к тому моменту? Шведы не любят ночных боев. Они либо уже взяли Ивангород, либо сегодня на него не пойдут. Ни в первом, ни во втором случае ты им не поможешь. Разве что, возможно, уничтожишь часть тех пушек, что стреляю по ним. Но тогда пропадет элемент внезапности. Я сбегал к Эсмеральде. Увидев меня, она обрадовалась, заключила меня в объятия и поцеловала, прижавшись ко мне всем своим столь желанным и упругим телом. «Эх, не будь я женат», — подумал я, но моральный облик требовалось сохранить. Я с улыбкой высвободился из ее объятия и спросил: «Эсмеральда, а ты умеешь кидать камни?» «Умею, конечно», — ответила она. «А зачем? А такое сможешь?» И я показал ей гранату. Она подняла, взвесила ее в руке. «И это смогу, Олеся». Я вкратце объяснил ей свой план. Она лишь кивнула и быстро, за 3 минуты, оделась, спросив лишь, нет ли у меня гранаты без взрывчатки. Полдюжины таких гранат, окрашенных в желтый цвет, оказались в одном из ящиков, и почти всю дорогу она тренировалась, свинчивала колпачок и отпускала гранату. Берег уже был виден, когда наш вертолет взмыл в небо и пошел вдоль реки Норовы. Минут через 10, мы уже были на том самом месте, про которое писала когда-то Наталья Кончаловская. Нарва крепость слева, Иван город справа. Точнее, все было наоборот, для нас именно Нарва была справа. Верх стены ее крепости со стороны реки Ивангорода был окутан клубами черного дыма. Я еще подумал сначала, что начался пожар, потом, услышав громоподобные выстрелы, понял, что это работает артиллерия того времени. Ивангород еще держался, хотя то и дело новые ядра били в полуразрушенную стену, от которой постоянно летели осколки. Одна русская пушечка еще огрызалась, но калибр ее, судя по всему, был столь мал, что ядра никакого видимого вреда стенам Нарвы не причиняли. Я направил вертолет над внутренним двором Нарвского замка. Там расположился лагерь с несколькими сотнями человек. Отдельно располагался шатер, а рядом с ним стояла группа богато одетых людей. То, что это были командиры, было ясно сразу. Ну что ж, пора. Шведские командиры показывают на нас руками, наверное, недоумевая, кто мы такие и откуда взялись. Я завис над группой, и кто-то прицелился в меня из мушкета. Не дожидаясь выстрела, я даю знак Эсмеральде. А то, знаете ли, мы, конечно, знаем, что пуля не долетит. Но что, если мы ошибаемся? Девушка оказалась на высоте. Одна граната, вторая, и вся группа в полосатых купальниках осталась лежать неподвижно в неестественных позах. А мы уже у первых клубов черного порохового дыма. Сбросив 2 гранаты, мы нанесли визиты второй батарее, которую я определил на слух, и, не дожидаясь видимых результатов, все равно же ничего в пороховом дыму не видно, направились к третьей. Попали мы на этот раз, наверное, прямо в бочонок пороха. От страшного взрыва тряхнуло вертолет, и я еле сумел его выровнять и уйти обратно ко внутреннему двору замка. Через секунду полбашни рухнула вниз, а во дворе начался пандемониум. На наших глазах кто-то выломал ворота, ведущие прочь от Норовы, и шведы, превратившиеся в обезумевшую толпу, побежали, как раз навстречу пулеметному огню подъехавших наших ребят. После первой же очереди оставшиеся в живых побросали оружие и подняли руки к небу. Оказалось, что практически все офицеры были на военном совете у полковника Шлиппенбаха, командира полка, и в живых остался лишь один лейтенант, отосланный полковником доложить обстановку. К его счастью, он так и не успел взобраться на стену, зато до полковника и прочих офицеров был уже далеко и не попал под раздачу. Именно у него я и принял капитуляцию, после чего доблестных шведских вояк загнали в сырые подвалы замка. Эсмеральду я на месте пассажира заменил на Виталия, причем мне не очень понравился его заинтересованный взгляд при виде прекрасной горянки. Но, вспомнив слова патриарха про хорошего мужа, я промолчал. Вертолет взмыл в воздух, и мы полетели через Норову в Ивангород. По нам не стреляли, и мы сумели благополучно сесть в крепости. Человек в кафтане, отороченном мехом, и это в такую жару, сидел на земле, а двое в красных кафтанах, тоже раненые, перевязывали его какими-то тряпками. «Я, Алексей, князь Николаевский, личный посланник государя», — сказал я. «А се Виталий, граф Дмитриев». Тот поклонился, как мог. «Прости меня, пресветлый княже, что не могу встать и выказать свое почтение. Я, полковник Ивашка Пушкин, глава Ивангородского полка». Я подошел к нему поближе и обнял его. «Доложу я государю, как ты храбро держался под обстрелом шведа. Княже, а что у тебя за колдовская машина? То не колдовство, то именуется вертолет. Летает потому, что крутится вот это», и я указал на лопасти. «Княже, я видел, что ты летал сначала над шведом. Это ты взорвал шведские пушки?» «Именно так, и шведского полковника тоже. Теперь Нарва наша, и спалать тебе, княже. Не мыслил я, что увижу сей великий день. Иване, взять Нарву мало, надобно ее удержать. Пошлешь часть твоего полка туда, мало у меня их осталось, пресветлые княже, и все раненые почти. А вот завтра должны подойти стрельцы. Наше дело было продержаться до их прихода. Хорошо, а сегодня тебя посмотрят наши врачи. Благодарю тебя, княже, но пусть позаботится и о моих людях. Прошу тебя, вылечи их. Сделаю, Иване, и тебя вылечим. Почему-то вспомнилась фраза из Ивана Васильевича. Сдача прошла безо всяких проблем, особенно после того, как они ознакомились с бумагой за подписью Густава, которую я привез с собой. Приказ о начале боевых действий был отдан комендантом крепости, тем самым Шлиппенбахом. Я связался со Столармом, и тот пообещал прислать корабль для эвакуации оставшихся в живых. Пока что они находились в подвалах замка, в длинном помещении, закрытым железными воротами. Именно там им предстояло провести 2 или 3 дня. После непременного банкета, я сказал Эсмеральде, что она заслуживает самой высокой награды. Она грустно посмотрела на меня. «Ты знаешь, мне хотелось бы лишь одного». Я обнял ее, а про себя тяжело вздохнул. «Придется нарушить обещание, данное патриарху». 5. Возвращение блудного города. Утками, грузовиками и джипами прибыла первая рота, где-то человек 100, не более. По словам Виталия, этого хватило для того, чтобы обезопасить замок, но для входа в собственно Нарву было маловато. Ожидался приход роты, тоже в основном из москвичей, а также эскадрона Николаевской кавалерии, которую за мое отсутствие, оказывается, наспех обучили и экипировали. В ней русскими, точнее, москвичами, были только офицеры. Рядовой состав был смешанным, русские и карелы, вот и эстлянцы, словом, все те, кто переселился в Николаев за последние месяцы. По рассказам ребят, Хунгербург взяли достаточно быстро. Увидев победу, гарнизон попросту спустил флаги и сдался в плен. Состоял он, как оказалось, в основном из местных, лишь офицеры были шведами. Их свои же и связали, а кое-где и зарезали, прежде чем поднять руки. В результате не пострадали ни крепость, ни многочисленные склады, в том числе зерна и солонины. Согласно договоренностям со Столармом, к России переходил весь западный берег реки Нарвы с 3 крепостями: Нарва, Хунгербург, он же Усть-Нарва, и Нюслот, он же Сыренец, у истоков Нарвы на Чудском озере. 2 из них уже были в наших руках, и я предложил слетать к 3-й. Туда было дальше, чем я думал, минут, наверное, с 20-25. Сам замок оказался практически руиной. Шведы после Ливонской войны его так и не подлатали. Шведского флага над ним не было, да и каких-либо признаков того, что там кто-либо находился. Тем не менее, гарнизон там ставить придется. Рядом располагались прямоугольники бурьяна по обе стороны того, что когда-то было улицей. Между ними находились каменные развалины церкви, причем купол, валявшийся рядом на земле, был шлемовидной формы, и не души. Вернувшись в Нарву, мы еще издалека увидели черный дым. Горело северное предместье. Такие же дымы поднимались из нескольких мест в самом городе, но на широких стенах, метров 6 в ширину, никого видно не было. К счастью, с севера как раз подходила конница и, кроме того, уже подъехала вторая рота. Посадив вертолет во внутренний двор замка, мы с Виталием пересели на джип и отправились к западным воротам. Здесь, в отличие от севера, предместья практически не было. Из широко открытых ворот понуро брела толпа людей в лохмотьях. Многие несли детей, некоторые тащили, кто на плечах, кто на волокуше, стариков. Лошадей не было ни у кого, кроме человека в сутане, следившего за порядком. Увидев кавалькаду наших машин, а также подъезжающую с севера конницу, многие, бросая скарб, побежали в поля к югу от дороги. Некоторые даже бросали детей и стариков, только человек в сутане так и остался на дороге. Когда мы к нему подбежали, он устало произнес: «Убейте меня, русский, но не трогайте моих людей. А зачем мне вас убивать? Или их?» Тот замешкался, а я добавил: «Меня зовут князь Алексис фон Николаев унт Николаевка. Мы не причиним вам никакого вреда. Ни вам, ни вашим людям». На лице пастора выразилось изумление, быстро перешедшие в облегчение. «Я, отец Юрген Шнайдер, ваше превосходительство. Здешние люди боятся русских, ведь 19 лет назад, когда шведы заняли город, они, по распоряжению генерала Пантуса Дилагарди, поубивали все русское население, 7 тысяч человек, и, кроме того, всех жителей Ивангорода и предместий. Отец Юрген, объявите, что мы никого, кто не был замешан в убийствах русских, не тронем. Слово князя. Они могут возвращаться к себе домой, грабежа не будет. Пастор сложил руки лодочкой и язычно закричал. Русский князь пообещал, что русские не будет убивать и грабить. Часть беглецов остановилась, и кое-кто начал с опаской подходить к дороге. Я сказал отцу Юргену, но скажите им, чтобы не трогали дома других. Вот за это мы будем наказывать. Можете найти мне людей, которые пойдут с нашими солдатами. Ведь мы не знаем, что кому принадлежит. Сделаю, ваше превосходительство, и сам пойду с вами, если вы позволите. А вы можете остановить тот пандемониум, что уже творится в городе. Грабители действуют по всему городу, кроме самых богатых районов, они знают, что за подобные дела там их казнят. Порядок удалось установить достаточно оперативно. Около 30 грабителей были убиты, и более 100 сдались на нашу милость и были припровождены в подземелье замка, но этажом ниже, чем шведские солдаты. А я спросил у отца Юргена, а вы были здесь в 81-м году? Да, мне тогда было всего-то 12 лет, но я никогда не забуду пожары, трупы стариков и детей, женщин, над которыми сначала надругались, а потом резали им горло. А через 4 года, Господу было угодно поразить Делагарди молнией, и он скончался. А где бургомистр и члены городского совета? Они ушли первыми, сразу после того, как еще какая-то русская железная птица взорвала верх башни Германа. Потом солдаты выпускали только их, купцов и ремесленников побогаче. И лишь после этого они сами ушли. Я тоже в совете, но я остался, чтобы поддержать порядок. Ведь каждый, даже самый бедный горожанин был создан Господом. Отец Юрген, а не могли бы вы послать людей, чтобы они вернули беглецов? Сделаю, ваше превосходительство. Но вряд ли так уж много вернется. Они боятся. Тех, кто не успел далеко убежать, насчитывалось около 1500. Ближе к вечеру начали подходить и подъезжать люди, одетые побогаче. Кто был пешком, кто на телегах, кто верхом. Это были купцы, ремесленники, и даже трое учителей и двое врачей. Семь из вернувшихся оказались членами городского совета. Мэр города был в числе тех, кто бежал одним из первых и так и не вернулся. Подумав, я назначил отца Юргена временным мэром города. Тот неохотно, но согласился. Дав ему понять, что я хочу говорить с советом ровно через час, я пошел в сопровождении ребят осмотреть город, вновь ставший русским. Он оказался весьма мал, причем часть его так и не оправилась от шведского погрома 1581 года и находилась в руинах, включая и русскую церковь Божьей Матери на углу Лангегассе и Вальгассе, у самых асбзейских ворот. Дома внутри стен были построены в основном из кирпича, хотя городская церковь, ратуша и несколько особняков были каменными. Дома бедноты располагались у стен, а также в северном предместье. Его подожгли мародеры после того, как те вынесли все, что можно было вынести. Час уже прошел, и я пошел на заседание совета, проходившее в зале советов ратуши. Первым делом я продемонстрировал им бумагу от Густава, согласно которой к России отошли Нарва, Хунгербург и Нюсланд. В зале воцарилась тишина, и лишь через минуту кто-то спросил: «Ваше превосходительство, а что будет с нами?» Конечно, я не знал, что будет делать новая администрация, которую должен был прислать Борис, но, подумав, пообещал. На город накладывается обязанность вернуть русское имущество, развалины церкви и дома на северной стороне города. Они должны быть восстановлены. Далее, город обязан будет кормить свой гарнизон. Городское самоуправление будет подчинено правителю города, которого назначит его величество царь Борис. Нарвские купцы, принявшие российское подданство, будут иметь полное право торговать как в России, так и вне ее пределов. Нарвские ремесленники пусть работают и дальше. Или, если кто хочет, может перебраться в Александров на Неве, нам нужны хорошие ремесленники. А что насчет религии? Спросил отец Юрген. Кто захочет перейти в православие, получит такое право. Кто не захочет, может остаться лютеранином. Потому, как разгладилось лицо пастора, я понял, что этот фактор был немаловажен для многих. Я же продолжил. Ваша дальнейшая задача – найти временное жилье и пропитание для тех, чьи дома спалили мародеры, и помочь им отстроиться. Лица опять помрачнели, но отец Юрген, чуть помедлив, поклонился, и, наконец, где именно находятся склады провианта. Оказалось, что практически все они расположены в Хунгербурге. Как оказалось потом, мои ребята, когда брали этот городок, оставили там достаточно сильный гарнизон, так что за сохранность складов можно было не опасаться. Потом мы с Виталием и другими командирами отужинали с отцами города в Ратскеллере, подвале при ратуше. Еда была сытной, но не притязательной, зато пиво было весьма годным. Члены совета огорчились, узнав, что управлять городом буду не я, но я им пообещал посодействовать тому, чтобы их не утесняли. Распрощавшись с новыми российскими подданными, мы с ребятами отправились на джипе в Нарвский замок. Заночевал я в комендантских апартаментах, и, как я и обещал, когда рядом со мной материализовалась тонкая девичья фигурка, я не стал ее прогонять либо поворачиваться к ней спиной. 6. Две звезды. Представьте себе, клин золотого песка в ласковом море, обрамленный соснами. Вода пусть не как в бухте Святого Марка, но и не калифорнийская. Ребята измерили ее термометром и говорят про 21 градус Цельсия. На пляже никого, а в воде мы вдвоем, я и прекрасная девушка, оба в неглиже, ведь нет никого рядом. Казалось бы, мое любимое укромное место на Файр-Айленде в еще не существующем штате Нью-Йорк, куда я привозил невесту, мою незабвенную Лизу, так и не ставшую мне женой по моей же собственной вине. Но девушка рядом со мной, в отличие от обеих Лиз, смуглая и черноволосая, а место не Лонг-Айленд 20 века, а усть Нарва уходящего 16 столетия. Ребят рядом нет, хотя за соснами дежурит несколько человек на случай чего. Сегодня с утра в Ивангород прибыл князь Никита Андреевич Хованский со стрелецким полком. Сначала он попытался держаться со мной довольно-таки заносчиво, но узнав, что я, заморский князь, несколько умерил пыл. А когда Иван Пушкин ему рассказал, что мы за вчерашний день успели взять Нарву, Хованский поклонился мне и промолвил: «Княже, прости меня, неразумного, ты сотворил истинное чудо». «Княже», — ответил я с улыбкой, — «мы выиграли пока что лишь войну. Давай подумаем, как выиграть мир». Первоочередным был военный вопрос. 400 стрельцов мы решили разместить в Нарвском замке, а еще 2 — в казармах городской стражи в самой Нарве. Оставшиеся стрельцы заселили Ивангородскую крепость. И, если казармы в последней были в относительно хорошем состоянии, и, кроме того, там находились и церкви, и бани, то в Нарвском замке и особенно квартирах городской стражи царили антисанитария, вонь и грязь, а и бани, и церкви были разрушены людьми Делагарди. На городской совет мы решили возложить немедленное приведение казарм в человеческое состояние, одновременно мы им решили дать месяц на восстановление обоих храмов и по крайней мере 2 бань, в замке и городе. Кроме того, на них решили возложить обязанность снабжать гарнизон провиантом. Мы не опасались, что население Нарвы решит покинуть город. Более того, около 1000 наровчан вернулись в город лишь за сегодняшнее утро, причем преобладают среди возвращенцев купцы и ремесленники. Каким-то образом за ночь до них дошла новость, что город никто не грабил и людей не обижал. Тем более, в памяти свежо то время, когда Нарва пережила необыкновенный расцвет, став торговыми воротами России. А кому эти люди нужны в других частях Ливонии? Конечно, теперь у них появилась конкуренция в лице городов Невского устья, но и объемы торговли, судя по всему, резко возрастут, ведь у России теперь хорошие отношения и с Данией, и со Швецией, плюс гарантированная возможность прохода через датские проливы. В любом случае, стрельцам мы строго-настрого запретили грабить и как-либо унижать местных. Более того, 2 городским сотням будет поручено наведение и поддержание порядка в городе и окрестностях. До прихода нового градоначальника, отец Юрген останется местоблюстителем мэра, совет же мы в ближайшее время разбавим нашими людьми. И, наконец, я пообещал Хованскому, что в Усть-Нарве и Нарвском замке будет располагаться по полубатарее и по пулеметному отделению. Такое же отделение мы пошлем и в Сыренец. Состоять они будут из новых граждан Николаева и Александрова, а командовать ими будут офицеры, москвичи. Они же возьмут на себя радиосвязь. За обедом я рассказал Никите о наших планах учредить отряды нового строя и в Москве, на что тот попросил меня за своего опального шурина, Дмитрия Михайловича Пожарского, попавшего 2 года назад в опалу. Ты поверь Алексею, добрый он воин, и муж верный. Может, возьмешь его к себе? Когда я сообразил, что это тот самый Пожарский, фотография памятника которому напротив Кремля висела у меня дома на стене, то я сразу же горячо пообещал это непременно сделать и попросил Хованского написать мне грамоту к князю, после чего мы с ним обнялись, и я занял место в вертолете, с Виталием Дмитриевым за моей спиной. Эсмеральда, дабы не смущать князя, еще утром уехала в Усть-Нарву на одном из джипов. Когда мы взмыли ввысь, и я, сделав кружок, помахал Никите, челюсть его отвисла, а лицо приняло абсолютно обалдевшее выражение. На победу я прилетел в 2:00 пополудни. Все еще шла погрузка продовольствия и кое-каких товаров со складов, и я проинспектировал город. Небольшая крепость, где уже успели поставить 105-миллиметровые пушки. Именно они стали основной артиллерией Невского устья. Стрелять они могли на расстоянии до 12 тысяч метров, а боеприпасов мы взяли с собой более чем достаточно. Единственным минусом у них был вопрос транспортировки, именно это заставило нас ограничиться 75-миллиметровыми орудиями и минометами для полков, формируемых в Измайлово. Сама же Усть-Нарва за время шведского владычества превратилась из русского торгового городка в рыболовецкую деревню у крепости, чьей основной задачей стало не пускать иностранные корабли в Нарву. Торгового порта в Хунгербурге больше не было, зато оставались складские помещения, принадлежавшие шведской короне. Именно в них находился запас продовольствия, а также товары с захваченных в Финском заливе иностранных торговых судов, как русских, так и ганзейских. Несколько таких кораблей, равно как и суда шведской береговой охраны, наши ребята захватили у причалов. А еще чуть западнее порта, как мне рассказали, были замечательные пляжи. Плавок, понятно, ни у кого не было, и наши ребята купались там в голом виде. Подумав, я спросил, нет ли там обособленного кусочка пляжа, на что мне рассказали про этот небольшой мыс, и мы со Смиральдой отправились туда на моторке. Вдоволь искупавшись, оказалось, кстати, что прекрасная перуанка плавала не намного медленнее меня, мы легли на привезенном с собой покрывале на золотой песок. Теплое солнце, крики чаек, свежайший воздух и необыкновенная красота девушки, обнимавшей меня, даже навели меня на озорную мысль, может, перейти в ислам, тогда смогу взять и Сару, и Эсмеральду в жены, и останется даже вакансия для 4-й, а наложниц можно будет без угрызения совести иметь в любом количестве. Но на то она и вера, что менять ее ради сиюминутных удовольствий нельзя. Я не знал, что я скажу моей Лизе, когда вернусь домой, но мне было ясно, что время мое с Эсмеральдой подходит к концу. На обратном пути я включил кассетник, который кто-то оставил в моторке. Зазвучала прежде незнакомая мне песня. «Прощай, на всех вокзалах поезда уходит в дальние края». Что она мне так уж понравилась, не скажу, я вообще предпочитаю рок. Но моя подруга вдруг затихла. А когда начался припев «Ты прости меня, прощай, ничего не обещай, ничего не говори», Эсмеральда попросила меня перевести слова. И когда я дошел до «Ты помнишь», плыли в вышине и вдруг погасли 2 звезды, она зарыдала и прижалась ко мне всем телом, так что у меня с трудом получалось рулить моторкой. Лишь когда мы подошли к победе, она меня отпустила и попыталась вытереть слезы, но без особого успеха. 7. Ты прости меня, прощай. Ушли мы из Усть-Нарвы часов в 8 вечера. Солнце было еще довольно высоко, и, когда победа отдалялась от берега, я впервые обратил внимание на здание, из трубы которого шел дым. Виталик захохотал. Только на 4-й день зоркий глаз увидел, что в камере не хватает одной стены. Это же единственное, что вообще работает в этом городе. Ну, кроме складов. Ну не томи. Элементарно, Ватсон. Коптильня для рыбы. Ну я и дурак, подумал я. Действительно, рыбу же не только солить, но и коптить можно. А у нас каждая калория и каждый грамм рыбы. И, кстати, мясо может спасти чью-нибудь жизнь в следующем году. Но когда я рассказал об этом Виталию, тот засмеялся. Лех, да у нас они работают уже и в Николаеве, и в Александрове, и на Гогланде. Проблема не в них, а в таре. Нужны бочки либо ящики. Но и эту задачу мы смогли решить, что мы делаем на местах, что закупаем на материке. Кстати, в Нарве очень неплохие бандари. Часть я с утра переманил в Николаев, а с другими договорился о поставках в Николаев. Нам лишняя тара не помешает уж никак. Иногда у меня складывалось впечатление, что я, как бабочка, порхаю себе вокруг, пока другие занимаются делом. Тоже мне, глава экспедиции. Хорошо лишь одно, я умею не мешать, когда что-нибудь работает. Зато, когда есть возможность сделать что-нибудь полезное, Я этого часто не замечаю. В тот же вечер после обеда ко мне подошли двое москвичей, как у нас именовали тех, кто пришел в прошлое на борту парохода «Москва», покинувшего Владивосток перед тем, как в него вошли красные. Вообще у нас, в отличие от «Росса», не было проблем между форт-россовцами, москвичами и паустовцами. Так мы именовали людей в зависимости от того, кто попал в прошлое на каком корабле. Это было, возможно, потому, что мы пытались набирать в поход менее идейных. Да и долгая дорога через Палмира по-своему объединила всех нас. Но уровень техники в мире, из которого каждый из нас прибыл, сильно разнился. Иногда это было даже к лучшему. Москвичи, как правило, намного лучше справлялись с техникой времен Второй мировой. Тот из них, кто был чуть постарше, обратился ко мне. «Здравствуйте, Алексей Иванович. У вас не найдется минутки для нас? Я капитан Иван Алексеевич Решетов, а это поручик Максим Андреевич Розенберг. Зачем так официально? Зовите меня просто Алексей». «Непривычно как-то», — улыбнулся Розенберг. «Но мы постараемся. Итак, мы оба военные авиаторы. У меня 36 боевых вылетов во время Великой войны, а у Вани 46. Истребители или бомбардировщики? Всего понемножку. Он сбил 3 самолета, а я лишь один. Но в основном занимались бомбическими ударами. Он по германцам, я по австрийцам. А потом было отречение его императорского величества, вскоре после чего мне местный солдатский комитет запретил подниматься в воздух, да и у Вани было примерно так же. А потом прилетели немцы и разбомбили наши самолеты, наверное, по наводке этих самых солдатских комитетов. Больше мы не летали, воевали с большевиками в пехоте. Но мы не об этом. Алексей Иванович, то есть Алексей, виновато улыбнулся Ваня Решетов. Не могли бы вы научить нас пилотировать ваш летательный аппарат, вертолет? Вертолет, сказал Розенберг, смакуя это слово. Просто мы кое-что понимаем и в пилотировании, и в уходе за моторами. Поверьте мне, и он, и я были хорошими пилотами. Я задумался. Конечно, курс подготовки летчика занимает не неделю и даже не месяц, но они-то не начинающие. Да и не так это и сложно. Более того, инструкция подробная, равно как и введение в пилотирование, прилагались к стрекозе. Ну что ж, попробовать можно. Тем более, что на Балтику я вернусь не скоро, и кто знает, когда вертолет сможет пригодиться. Тем более, я посмотрел, температурный режим у него начинался с минус 10 градусов по Фаренгейту, что, как известно, примерно соответствует минус 23 градусам Цельсия. А зимы здесь, по Володиным рассказам, хоть и противные, но такие температуры бывают довольно редко, хотя, конечно, после того, как пыль от Уайна Путина придет в эти места, все может быть. Ребята, вы английский знаете? Лучше, если честно, немецкий либо французский, но осилим и английский, если надо. Впрочем, Ваня лучше меня знает язык коварного Альбиона. Есть переводы на французский, вспомнил я. Значит, так, выдам вам документацию. Читать начинайте сразу. Завтра после обеда поговорим о теории, а затем вы полетите у меня по очереди пассажирами. А там видно будет. Спасибо, Алексей Иванович. На второй день мы потренировались на земле, после чего я позволил каждому из них взлететь и сесть со мной в качестве пассажира. Они сделали это столь грамотно, что у меня отлегло от сердца. А к пятому дню они уже летали немногим хуже меня. Оставшееся время я проводил в управлении, а частично и на радиосвязи с Москвой. Там все шло своим чередом, и мое присутствие было, по словам Саши Сикаева, конечно, желательно, но они могли и подождать. А ночи принадлежали Эсмеральде. По ее просьбе, я нашел хозяина кассетника, это был Виталий, и договорился о том, что я его пока одолжу. И каждый вечер мы танцевали под все менее любимую мною советскую эстраду, и обязательно под «Прощай». А потом мы занимались физическими упражнениями другого типа, в результате чего я практически не высыпался. 12 августа я разрешил нашим новым авиаторам совершить по самостоятельному полету, после чего они под моим надзором сделали техосмотр согласно инструкции. Обняв их по очереди, я сказал: «Поздравляю вас, ребята, со сдачей экзамена на пилота вертолета. Горючего у нас, конечно, не так много, но раз в неделю можете тренироваться». В тот день мы со Смиральдой впервые после возвращения в Николаев сходили на местный пляж, искупались и понежились в лучах ласкового солнца. А ночь, как и предыдущие, я провел в объятиях Смиральды, но заснуть мне удалось только под утро. Проснулся я часа через два, еле-еле рассвело, но моей южноамериканской принцессы рядом не было, зато на столе меня ждал обильный завтрак. Времени было в обрез, русалка уходила в Александров вскоре после рассвета, но я все равно вышел из домика и огляделся, надеясь ее увидеть и наконец объясниться с ней. Ее нигде не было, и, лишь когда мы отошли от берега, мне показалось, что я увидел чуть поодаль от причала миниатюрную девичью фигурку. Но, когда я достал и расчехлил бинокль, никого там больше не было. Может, так и лучше, подумал я тогда, и занялся другими делами, чтобы не думать о том, что я потерял, и о том, как я был виноват перед моей Лизой. Но перемена мест позволяет отвлечься от подобных мыслей. В Александрове необходимо было сделать последние приготовления, а затем последовала вечерняя переправа в Борисов, где я заночевал в свежепостроенной ночлежке. На следующее утро я еле-еле успел занять место в княжеском воске, в котором уже находились Тимофей Хорошев и двое моих ребят, и мы отправились в Новгород и далее на Тверь и Москву. Погода была практически идеальная, было тепло, но не слишком жарко. Дороги были сухими, что позволяло нам проходить по 40-50 километров в день, и 24 августа, 14 по местному календарю, около 6 часов вечера мы прибыли в Новый Торг. Впервые за всю дорогу на станции не оказалось свежих лошадей, но их, увидев грозную бумагу от государя, клятвенно пообещали на следующее утро. И мы решили передохнуть, сходить в баню, а заодно и постираться. Баня предоставляла такую услугу за весьма умеренную плату. После того, как у меня в университете постирался кошелек с деньгами и документами, я всегда проверяю карманы перед стиркой. И в кармане куртки я обнаружил записку, на которой были изображены две восьмиконечные звезды, так, как их рисуют инки. Внутри были написаны лишь четыре слова: «Ты прости меня, прощай, 8, во все тяжкие». Вообще на Руси пили намного меньше, чем в той же Швеции, Дании, Испании либо заморских владениях Португалии. Про другие страны я ничего сказать не могу, не бывал, но подозреваю, что и там все абсолютно так же. Впрочем, алкоголь достать было можно и на Руси. Пью я мало, а напиваться не люблю от слова вообще. Но сегодня, после той записки, было так погано на душе, что я решил сделать разок исключение. Главная банщица, та самая дама эпических пропорций, которая некогда уединялась с Густавом, что меня тогда весьма позабавило, предложила на выбор хмельной мед или пиво. Более крепких напитков у нее не оказалось. Пришлось довольствоваться медом. Сначала он лился в горло, как вода, а что было потом, не помню. Проснулся я в светелке на мягкой пуховой перине. Увы, между мною и свободой оказалась та самая главная банщица, а ее рука и нога, весьма мускулистые, и практически без грамма жира, лежали на мне. Да, подумал я, зря я тогда потешался над бедным шведом. В детали вдаваться не буду, но уйти мне получилось далеко не сразу. И когда я робко осведомился, сколько я ей должен, она с улыбкой ответила, что я ей уже дал более чем достаточно. Я так и не понял, имела ли она в виду деньги либо что-то иное, или, вполне вероятно, и то и другое. Единственным плюсом всего неожиданного и нежеланного приключения был весьма вкусный и необыкновенно обильный завтрак. Но когда я наконец вышел оттуда, оказалось, что меня уже давно все ждали. Никто мне ничего, конечно, не сказал, но ухмылки на некоторых физиономиях были весьма красноречивы. Лишь Тимофей Богданович посмотрел на меня с сочувствием и шепнул мне на ухо: «Княже, с кем не бывает».